А вот жители Джабима, как и ожидалось, остались за бортом, по большому счету. Воспринимать те крохи от щедрого бюджетного потока изобилия, оценивающегося в несколько десятков миллиардов, что они получили, чем-то иным было сложно. 200 модулей временного проживания, по сути, грузовых контейнеров с вырезанными окнами и дверями, несколько десятков тысяч пайков, по сравнению с которыми флотские автоматы быстрого приготовления выглядят шеф-поварами элитного ресторана на верхних уровнях Карусента, да такое же количество медпаков с выходящим сроком годности. Ну да, республика, щедрая страна. Надо сказать, что иного я не ожидал. Ни того, что Бейл не забудет о своем кармане, ни аппетитов Сиенера, ни спокойного принятия звездного разрушителя орденом. Причем, Винду, которого я предупредил заранее о готовящейся махинации, выглядел не то чтобы равнодушным, а, скорее, удовлетворенным. Будто бы он и не ожидал от меня чего-то иного. Фактически, недавно начавшие работу шахты половину выработки отдавали сторонним республиканским предприятиям, четверть конкретно Сиенеру, и еще четверть Мандаларскому сектору. Не скажу, что мне такой расклад нравился, но лучше так, чем вообще ничего. Ибо Куат, Бласттех и больше десятка других крупных корпораций уже начали смотреть на Джабим с нескрываемым аппетитом. Это при затягивании боев, проблемами с обеспечением безопасности орбиты и другими сложностями, они еще подумали бы, но после успеха военной фазы в головы магнатам явно закралась мысль о том, что сюда можно отправить войсковые подразделения своих СБ, а то и силы ЧВК. Потому и пришлось идти на подобные условия сразу же и не пытаясь выторговать себе хоть немного больше. Однако имелась и другая сторона ситуации. Сидение на этом комке грязи и дерьма, именуемом Джабимом, явно затягивалось. Альто Стратус не торопился устраивать самоубийственную атаку, Дурдж соизволил забиться в какую-то нору, прекратив использовать дроидов-разведчиков, из-за чего засечь его не получалось, а местные жители все так же периодически нападали на тех, кто сотрудничает с нашим СБ, из-за чего систематически приходилось отправлять технику копать новые ямы, быстро наполняющиеся бурой жижей, для очередной партии расстрелянных. А, ведь мы на планете всего полтора месяца. Но как же я ненавижу дождь и джунгли. Вообще, ходят слухи, что где-то здесь даже существуют пустыни, но зонды, посланные Уолином для проверки карт, показали, что авторы сих опусов дичайшим образом врут. На Джабиме есть джунгли, немного гор, пара плато, снова джунгли и жидкая грязь. Пустынь зонды не нашли. Собственно, прошедшее время было потрачено с пользой для дела моего и Мандаларского сектора. Помимо выкачки ресурсов из этого грязевого шарика, СБ начало выявлять среди местных жителей инженеров, техников и механиков, специалистов по тепличной форме сельского хозяйства. По сути, всех тех, кто сейчас нужен мандаларцам. Обнаруженных специалистов начинали крутить, предлагая весьма приличные условия переезда, долгосрочный контракт, жилье, подъемные. Собственно, их даже никто не обманывал. Джабимцам открыто говорили, что покинуть мандаларский сектор у них уже не получится. Надо сказать, что 2/3 соглашалось сразу, а оставшиеся, после очередного рейда за любителями убивать сторонников работы на республику в целом и Райта Сиенера в частности. Все же, патриотизм хорош тогда, когда родина гарантирует теплую кровать, крышу над головой, безопасность и сытую жизнь. Ну или, если нет денег на переезд. Во втором случае вопрос смены места жительства не поднимается ввиду его невозможности, из-за чего бедолаги становятся патриотами автоматически. Собственно, появление альтернативы Стратусу и жизни в откровенном болоте стало для джабимцев неожиданностью. А уже спустя недели, когда слухи о том, что существует возможность покинуть планету, пусть и с серьезными ограничениями, поползли по Чоэлу, у ворот нашей базы появилась очередь из желающих оказаться как можно дальше от мира дождей и грязи. В конечном итоге, дело закончилось тем, что Сиенер согласился устраивать регулярные рейсы, правда, только в составе конвоев, вывозящих сырье с планеты, уже для добровольных наемных работников. И чем дальше, тем больше таковых оказывалось. Офицеры СБ едва не падали с ног, проверяя каждого, кто изъявлял желание улететь с Джабима. Самым же приятным элементом схемы было государственное финансирование переезда этих самых контрактников, входящие в выбитые Бейлом программы гуманитарной помощи. Не знаю, как органе это удалось, но за подобную изворотливость ему можно ставить памятник из бискара, в полный рост, можно даже не в натуральную величину, а трехметровый. Касаемо младших джедаев, появились серьезные подвижки. Латеридиат окончательно стали именно моими сторонниками, благо, повязать их кровью удалось довольно просто. Одно участие в кодировании живых бомб и к совету они не побегут гарантированно. Это будет явка с повинной, ведь слова-то и мак окажутся единственным доказательством. Других в природе больше нет. Тот факт, что мы вообще имеем к произошедшему отношение, ныне недоказуем. Ведь все записи из Мидблока были уничтожены сотрудниками СБ, которые уже были обработаны мной и Трис, а потом и Дитро. Формально, согласно имеющимся документам, мы вшивали в тела выявленных агентов Стратуса маячки, а потом сами же организовывали побег. О бомбах в документах нет ни слова, а искомые чипы, о которых идет речь, имеют весьма скромный размер, какие-то полдюйма на полдюйма. Формально, что там взорвалось, у кого? Такие вопросы надо задавать местным, включая Альто Стратуса. Ведь даже в практически недоступных для внешнего вмешательства системах автономной записи звездных разрушителей есть информация о приказе отправить зонды для проверки мест расположения маячков, а при выявлении лагерей местных сепаратистов, нанести орбитальный удар. Собственно, после того, как младшие джедаи Латеридиат выполнили приказ о кодировании, они окончательно обрезали себе пути к отступлению. Нет, о наличии записей с их деятельностью и вполне подробными пояснениями со стороны парней об их творчестве, они не знают. Это моя подстраховка на самый крайний случай. Просто, я не настолько доверчив, чтобы верить кому-то на слово, даже если это клятва двух одаренных, добровольно ставших на колени. Заметно хуже процесс шел с женской частью коллектива. Касс тот, как и ожидалось, после пары боевых выходов начала весьма трезво и еще более резво думать, а потом сама напросилась на более серьезные занятия. В процессе тренировок я плавно и ненавязчиво работал с психикой девушки, маскируя свои действия под использование в процессе спаррингов техник силы. Небольшие изменения в разуме, которым каждый день подвергалась забрачка, принесли накопительный эффект уже на третьей неделе, когда она прекратила дергаться от применения что мной, что маком или темных техник, а к концу четвертой, попросила научить ее использовать темную сторону. Еще через неделю, она тоже принесла клятву верности именно мне. Больше всего проблем оказалось с Фаллинкой. Ксис оказалась эмоционально нестабильна, психологически закрыта и совершенно нелогична. С одной стороны, она периодически начинала намекать остальным младшим джедаям о недопустимости отхода от старых традиций Ордена, а с другой умудрилась затащить в постель вначале Абриуин, затем Ракусарда, полковника Лая Мигу, а потом и до Макалатора добралась, после чего, совершенно не скрываясь, принялась пускать слюни на Трис. Надо сказать, что поведение Фаллинки становилось все более странным после каждого боевого выхода. Она явно шла по наклонной и этого совершенно не стеснялась. В конечном итоге, после небольшого совещания с Дитро, было принято решение попросту скрутить Ксис и проверить ее психику, пока не стало слишком поздно. Ведь ситуация может развернуться в далеко не самое приятное русло. Угроза падения, несмотря на то, что девушка еще до отправки на Джабим успела освоить мои методики контроля и перестройки психики, сохранялась. Смерть вокруг, страх и постоянный стресс смогут довести до этого кого угодно. Как оказалось, все проще. Девушка глушила страх и чувство потерянности. Лишившись учителя, получив травму, а потом оказавшись в крайне жестоких условиях войны над Джабиме, она нашла лишь один способ справиться со своими эмоциями – заниматься сексом, используя его в качестве метода снятия стресса. Не самый плохой вариант, надо сказать, явно лучше падения с последующими массовыми убийствами своих бывших друзей и соратников, как бывало с иными джедаями. В конечном итоге, Ксис отправилась на борт Гнева Императора, где прошла курс помощи, за авторством Дитро, который, в качестве меры предосторожности, провел ритуал, аналогичный тому, каким мы чистили наших учениц и себя от вмешательств в разумы. После этого Лопин принялся долго и старательно корректировать разум Фаллинки, перестраивая его таким образом, что она окажется полностью верной нам. Увы, но тут пришлось пойти на риск и не акцентировать внимание на моей скромной персоне. Возникновение вопросов со стороны Дитро – не то, чего я хочу. На фоне всей этой возни постоянная отправка новых зондов и дроидов-разведчиков, работа офицеров РЭП, которые неоднократно вынуждали использовать реагент для коррекции погоды и поднимали газанти для полетов в атмосфере в поисках источников сигналов сепаратистов, выглядели уже серыми буднями. До момента обнаружения Дурджа, который таки смог убить Уинданента и Лору Сант, которых, после того как они вышли из госпиталя, я решил отправить на очередной боевой выход. Стоя над телами младших джедаев-экзотов, Гендай ухмылялся. Наслаждение от убийства членов Ордена, которое он испытывал, было похожим на дозу наркотика, до которой дорвался наркоман после мучительной ломки. Учитывая же почти 3 месяца вынужденного воздержания от любимого дела, сейчас наемник был близок к состоянию экстаза. Запрокинув голову, Дурдж поднял лицевые щитки шлема и наслаждался запахом джунглей и ощущением холодных капель дождя, попадающих на лицо Гендая. Разгоряченный схваткой наемник остывал, позволяя разуму успокоиться. Хищное нутро древнего охотника за головами получило ту кровь, которую он жаждал все это время, но опасался проливать, трезво понимая последствия. Впрочем, и сейчас ему пришлось ограничить себя и не позволить своей жажде убийства мандалорцев и их пробирочных собратьев взять верх. Риск конфликта и прямого столкновения с ситхом мог стать запредельным, чего Дурдж не желал. Все же, несмотря на то, что он давно превратился в психически неустойчивого маньяка, инстинкт выживания, помноженный на обострившуюся за годы весьма опасной работы интуицию, не давали ему окончательно скатиться в состояние животного. Долетевший до острого слуха Гендая звук заставил воина усмехнуться, опуская голову и закрывая забрало шлема. Он прекрасно понимал, кто сейчас приближается. Ситх. И он не станет брать младших джедаев. Скорее всего, Скайуокер даже ученицу не возьмет на бой с ним, дабы не рисковать ею. Ситхи старой закалки серьезно отличаются от современных, бейнитов. Они медленно и неторопливо подбирают кадры, самолично взращивают их, ограняя и развивая таланты, а потом находят своим ученикам подходящее применение. Однако, пока искомые не станут достаточно самостоятельными, лучше не пытаться связываться с юными околитами, ибо тогда гнев ситхов будет страшен. Темные понимают схватку состоявшихся личностей. Напади Дурдж именно на Скайуокера, бой будет честным и, каким бы ни оказался исход, для окружающих разницы не будет. Они даже не заметят происходящего, а если наемник таки сможет сбежать, то на его лишь продолжится охота, пусть и несколько более усердная, в случае поражения, быстрая смерть. Однако, стоит Гендаю даже косо посмотреть на эту белобрысую ученицу ситха, как расклад поменяется кардинально. Скайуокер утопит Джабим в крови, исполнит база Дельта-0, но найдет наемника и устроит ему вечность пыток. В этом все даруусанские ситхи очень похожи. Собственно, пользуясь знанием о подобных привычках, Дурдж еще даруусана не раз заманивал многих темных в ловушки, где и расправлялся с ними. И, первоначально, получив информацию о том, что над Джабиме окажется джедай, который далеко не прост и скорее ситх, Гендай планировал поступить именно так, ровно до того момента, как увидел тренировку Скайуокера. Давно впавший в полубезумное состояние разум наемника, мгновенно сопоставил увиденное с обширной памятью древнего охотника за головами, заставив инстинкт работать во всю мощь, а затем пришло осознание и понимание, после которых планы пришлось менять. Умирать Дурдж не собирался. Жизнь ему вполне нравилась и расставаться с нее Гендай не собирался. «Какая наглость!» — раздался рядом с наемником спокойный голос. «Убить 2 джедаев и оставаться на месте преступления. Разве они тебе не мешали, ситх?» — повернулся к Скайуокеру охотник за головами. Как он и предполагал, джедай явился в своем излюбленном черном наряде из бронетканей и многочисленных элементов брони. «Интересно?» Наклонил голову к левому плечу ситх, не торопясь нападать. «Я не убивал мандалорцев и пробирочников», — развел в стороны пустые руки Гендай, «не участвовал в диверсиях против тебя и твоих войск, не трогал твоих околитов. Да, я уже понял, кто из них склонился перед твоей тьмой, ситх. Теперь я прошу сделку. Говори», — спокойно произнес Скайуокер. Мужчина не торопился активировать мечи или применять техники силы, что радовало наемника. «Я видел, что ты им не доверяешь, а они не доверяют тебе. Ты, во время ваших тренировок, опасался поворачиваться к ним спиной. Ты чувствовал, что они принесут беду, но не мог избавиться от них. Ведь, тебе так важно скрывать свою истинную суть, ситх», подняв забрало шлема, усмехнулся Дурдж. «И ты решил оказать мне услугу», кивнул Скайуокер, чуть шевельнув пальцами левой руки. В это же мгновение нашлемная камера выключилась, а компьютер костюма сообщил о нарушении целостности карт памяти. «Хитро, ситх», — кивнул наемник, — «но справедливо. Итак, я оказал тебе услугу, избавил тебя от мелкой проблемы, которую тебе пришлось бы некоторое время терпеть, ограничивая себя и свои дела из-за их присутствия», — махнул Дурдж на бездыханные тела младших джедаев. Ситх повернул голову к Алкавишу и Салластанке. Обугленные дыры в груди младших джедаев говорили о том, что шансов у них нет. Впрочем, будь на юнцах броня, едва ли это помогло бы им, Дурдж мог использовать другой способ расправы. «И чего же ты хочешь?» — поинтересовался Ситх. «Чтобы ты не стал слишком напрягаться в тот момент, когда я покину планету», — пожал плечами Гендай. Скайуокер некоторое время молчал, а затем хмыкнул. «Новый космопорт близ северных шахт. Парковка малых челноков. Место 17. Ит 1300 в стандартной комплектации. Экипажа на месте не будет, но карты доступа и документы на судно ты найдешь в рубке управления. Через 3 дня. Корабль будет там 2 суток. Успевай». Ответ Ситха заставил Генде удивленно уставиться на воина. «И так просто? Тебя искали просто потому, что ты работаешь на Кайнес и можешь создать проблемы. Исчезнешь с планеты, мне же легче. Не придется тратить на тебя время», — рассмеялся Скайуокер. «Только учти, если ты вздумаешь продолжить охоту на мандалорцев, я тобой займусь в полную силу». С этими словами Ситх исчез, словно бы кто-то выключил проектор, создававший высококачественную голограмму. Однако, Скайуокер тут точно был. Гендай привык доверять своему чутью и прекрасно осознавал, что ощущал живое существо, чувствовал запах, исходящий от него, ауру силы и могущества. «Какой странный ситх», — вздохнул наемник. «Впрочем, мне же проще. И ты так просто дашь ему уйти?» — покачал головой Дина, наблюдая за тем, как Гендай поднимается на борт Ют 1300. «Тебе не кажется, что это слишком?» — мрачный взгляд Лорентиса, дополняющий весьма тяжелый эмоциональный фон джедая, то и дело перескакивал с голограммы на меня и обратно. Дина ситуация не нравилась в принципе. Парень искренне хотел убить Дурджа, и я его понимал. Погибшие Ненты Санд, хоть и были своеобразными личностями с массой проблем в голове, но боевыми товарищами и собратьями по ордену, а тут их убийцы дают возможность улететь. Я похож на идиота? Нет, конечно. Повернувшись ко мне, Лорентис, совершенно не скрывая своего скепсиса, спросил: «И как же ты решил с ним расправиться? На планете у него очень много возможностей сбежать», — пожал я плечами, решив прояснить ситуацию, дабы не возникло недопонимания, да и местность не способствует использованию всех наших плюсов. Зато этот ублюдок тут чувствует себя отлично. Он явно успел адаптировать свою тактику под текущие условия. 2000 лет опыта участия в войне между джедаями и ситхами. Это не шутки, дружище. Слишком большой риск потерять остальных младших джедаев или учеников. А так, мы расправимся с ним на расстоянии и на наших условиях. Взгляд Дина несколько смягчился, но мрачная решимость и нескрываемое желание броситься на взлетно-посадочную площадку не исчезли. «И все же, я не соврал и действительно дам ему уйти. Пускай летит. Правда, не так, чтобы далеко или долго. Первый прыжок он сделает не к своей цели, а чтобы запутать следы и выявить эхо от возможного гипертрейсера. Когда же его не окажется, он сделает еще один прыжок, чтобы сбить след для вероятной погони. Именно тогда, в момент разгона, выключится генератор гиперпространственного щита», — усмехнулся я, делая глоток кафе, — «и включить его Генде не выйдет. Не успеет, ведь следом взорвется и реактор, с интервалом в несколько секунд». «Но почему так?» — поинтересовался Лорентис. «Взрыв реактора, когда корабль набрал скорость для перехода в гипер, да еще и с выключенными гиперщитами», — вздохнул я, — «температуры там будут такие, что ублюдку не поможет и его костюмчик. Это равносильно отправке Дурджа в корону звезды. А если тварь таки выживет? Ну, его попросту выкинет неизвестно куда, в открытый космос, где он будет в промороженном состоянии летать неизвестное количество времени. Вероятность же быстрого обнаружения твари хоть кем-то минимально. А сразу его подорвать, взрывчатку заложить, сбить? Зачем так сложно?» — поморщился парень. «Взрывчатку он вполне может найти и обезвредить», — покачал я головой, — «да и чутье у него за эти 2000 лет боевого опыта наверняка выработалось. Сбить тоже без гарантии. Гендай живучи, хуже, чем ситхи с джедаями, уж поверь. Потому его надо устранять так, чтобы даже шансов на спасение не оставалось. Дина снова посмотрел на голограмму, и он так просто пошел в ловушку, корабль, который ты ему оставил. Нет, конечно, рассмеялся я, мне пришлось постараться, чтобы запихнуть в его разум нужные установки и снизить критичность мышления. Ублюдок давно сошел с ума, но в логике и самоконтроле ему не откажешь. Говорить товарищу о том, что сведения о методе взятия под контроль психики гендаев я смог заполучить благодаря общению со Скорджем, у которого долгое время находился в плену, было бы глупо и недальновидно. Не все можно озвучивать даже тем, кто в курсе моей личности. На всякий случай, Лорентис же, хоть и принял мое главенство, но полностью моим человеком еще не стал. Надо записать, никогда не делать гадости Скайуокеру, вздохнул Дина, ты слишком расчетлив и злопамятен. Тем и живу, усмехнулся я, допивая почти остывший кав. Это лучше, чем быть жертвой совести и сенаторов. Спустя 17 часов программы, установленные на компьютере ИТ-1300, отправили один короткий сигнал, означающий, что алгоритм самоликвидации судна запущен, а объект все еще находится на борту. Что ж, если нам повезет, то это проблема. Если нет, то временно Дурдж выбыл из игры, хмыкнул я, получив отчет операторов связи. Настала пора уделить внимание Стратусу. Стоя у тактического стола, над которым мерно светилась голограмма, изображающая планету, Альто мрачно обдумывал ситуацию. Осознание степени той задницы, в которой оказался как он сам, так и все те, кто последовал за ним, было болезненным и неприятным. Начать стоило с того, что все шахты, которые уже существовали к моменту появления на орбите эскадры республиканцев, полностью разминированы и работают на полную мощность. Более того, одна из корпораций Райта Сиенера и некая Рефинас Индастры, действующая совместно с промышленным гигантом, приступили к разработке других месторождений, обнаруженных геологами еще до войны. Причем, республиканский промышленник еще и приволок на планету силовые подразделения своей фирмы ЧВК, которые ведут себя еще более жестоко, чем клоны. Последние, хотя бы, без приказа ничего не делают. А вот наемники не слишком обременены моральными или уставными стопорами. Формально их вообще над жабами нет. Потому, у жителей планеты появился еще один повод воспользоваться щедрым предложением о смене места жительства. Впрочем, действительно оно не для всех. Лишь лица с достаточным образованием и опытом работы в ряде областей смогут им воспользоваться, получив билет в новую жизнь. Остальным же остается проклинать республиканцев и лично его, Альто, за то, что довел ситуацию до того состояния, которое сейчас можно наблюдать. То, что удалось выяснить надежным людям, собирая информацию в городах, джедаи своего добились. Пропаганда, метод наказания и поощрения, карательные рейды, возможность уехать. Все это привело к тому, что число сторонников Стратуса резко сократилось не только из-за систематических массовых казней. Страх расправы за действия подпольщиков, за нападение на посты военных или дома сотрудничающих с военной администрацией, привел к тому, что оперативников начали сдавать оккупантам, получая за подобные пайки, медикаменты, деньги и безопасность. А после появления наемников, жители городов так и вовсе стали искать защиту у клонов, патрулирующих улицы столицы. В остальных городах все было куда хуже. Там хозяйничают ЧВК, совершенно не стесняющиеся в методах и средствах. Рядом с ними взрывавшиеся джебимцы, которые таки добирались до лагерей подпольщиков, выглядят сущей мелочью. За нападение на посты наемников те не просто расстреливают местных жителей, они развешивают их на столбах со вскрытыми животами, оставляя умирать в таком виде. Да, несчастные остаются живыми недолго, но их крики и стоны запоминаются окружающим очень хорошо, а убирать изуродованные тела своих жертв наемники запрещают. О том, чтобы выдавать медикаменты и еду, они и думать не желают. Единственный способ получить от них подобное – пойти работать на корпорацию Сиенера или его подельников из Рефинас Индастры. Впрочем, и это не гарантия. Если руководству покажется, что новый сотрудник шпионит, то его судьба окажется печальной, равно как и участь семьи бедолаги. Ведь наемники из ЧВК имеют дурную привычку вшивать рабские чипы своим пленникам, продавая их хаттам. А что происходит в их секторе, уже мало кто над жабиями знает. Большинство считает, что ничего хорошего. Фактически, планета быстро, набирая скорость, катится в пропасть. И без того не самое большое по численности население, сокращается с невероятной скоростью из-за массовых казней, эмиграций, голода и болезней. Причем, в последнем случае и республиканцы, и наемники проявляют единодушие, если больные не имеют документов от военной администрации, то их сжигают из плазменных огнеметов, вместе с семьями и домами. Умом Альто понимал причины подобной жестокости. Пресечение даже малейшей возможности развития эпидемии. В джибимском климате даже самые легкие заболевания, если не иметь нормального медицинского обслуживания, могут превращаться в настоящее бедствие, отнимая жизни десятков тысяч. Допускать подобное в текущих условиях, когда и паршивые довоенные больницы прекратили свою работу, никто не хочет. Однако ум это ум, но вот эмоции взять под контроль не получалось. Итого, закончил еженедельный доклад ГИФА, на текущий момент, по приблизительной оценке, на планете осталось порядка 114 миллионов жителей, включая стариков и детей. Опершись кулаками на стол, Стратус закрыл глаза и, покачав головой, произнес: «Твои выводы, нам необходимо менять тактику», — пожал плечами офицер, — «необходимо начать работу с населением, выдачу провианта и медикаментов. Старых запасов универсальных прививок должно хватить на пару месяцев. Все же, придется действовать скрытно». «Из дуку связаться не выходит», — покачал головой Альто. «Республиканцы очень быстро находят ретрансляторы, которыми пытаются пользоваться связисты Стратуса, и уничтожают орбитальными ударами, из-за чего связи с КНС попросту нет. Фактически, подпольщиков смогли отрезать от возможности получить помощь извне. А этот наемник, Дурдж», — поинтересовался Стратус, — «куда он подевался?» «Все, что нам известно, весьма расплывчатая информация об убийстве двух младших джедаев и довольно вяло продолжающихся поисках», — покачал головой Нимбус. «Зато за наши лагеря они взялись всерьез. За 2 недели умудрились найти и уничтожить сразу 4. Оставшиеся силы пришлось рассредоточить мелкими группами. Увы, но с дроидами ситуация была еще хуже. Помимо того, что их боевая эффективность в условиях Джабима серьезно падала, так и сами республиканцы не торопились устраивать с ними бои, предпочитая наносить по выявленным складам орбитальные удары. Аналогичная ситуация произошла при второй попытке штурма Чоэла. В первый раз джедаи и клоны отбились своими силами, хоть и понеся потери, а во второй уже вызвали своих подельников с орбиты. Звездные разрушители довольно быстро превратили почти 500 000 собранных из всех схронов дроидов, вместе с репульсорной техникой, в груды расплавленного металла. То, что не попало под удар венаторов и побед, добили пробирочники в белой броне. «Если мы не найдем способа связаться с Дуку, то все, что ты предложил по ситуации, окажется лишь отсрочкой», — покачал головой Альто. «Без поставок КНС мы раздадим запасы, но у республиканцев же они не закончатся. Результат будет тот же, но лишь немного позже. Связисты ищут способ скрыть работу ретрансляторов», — развел руками ГИФА. «Пока». Неожиданно пол ударил в ступни, а в ушах зазвенело от грохота. Вся аппаратура в помещении выключилась. С потолка пещеры, которую превратили в штаб, посыпалось каменное крошево. Порода вокруг затрещала, вызывая к груди Стратуса ощущение липкого холода. «Республиканцы», — прошипел мужчина, поворачиваясь к включившему наплечный фонарь ГИФА, — «всех в ружье. Раз твари явились сюда, устроим им теплый прием. Может, имеет смысл отступить?» — поинтересовался офицер. На мгновение замерев, Стратус хмыкнул. «Передай ответственным начать эвакуацию персонала, раненых и арсенала с боеприпасами. Склады придется подорвать, мы их не успеем вынести. Ставим заслоны на переходах. А я остану тут», — вздохнул Альто. «После того, как ублюдки доберутся до меня, у вас будет неплохая фора. Они явно успокоятся и расслабятся. Тогда-то и нанесите удар. А вы сразу меня не убьют», — покачал головой Стратус. «Я им нужен для показательного суда». Кивнув, помрачневший офицер принялся отдавать приказы через проводной терминал. Альто же, схватив винтовку, проверил, как выходит из ножен его меч, и усмехнулся. Он себя не обманывал. Никто не станет его брать живым. Республиканцы и джедаи, командующие ими, уже показали свои методы. Лидера Джабима убьют на месте и тихо прикопают, дабы не превращать его в мученика и символ сопротивления. Пройдет десяток-другой лет, и его имя уже никто и не вспомнит. Собственно, даже отступление основных сил из этой сети пещер – временная мера. Из-за блокады планеты им не удастся вырваться с Джабима, а здесь они обречены. Затягивающаяся агония независимости его родины. Противник, рыкнул клон, идущий слева, чуть впереди, Трис, неся перед собой блок штурмового щита. Девочка среагировала мгновенно. ДЦ-17 выплюнул серию выстрелов, оборвавших сразу две жизни, а вылетевшая из бокового коридора граната оказалась заперта в сфере барьера, сдержавшего плазменный взрыв. «Глуши!» – распорядилась Лара, кивнув в ту сторону, где засели сразу четверо джебинцев, пытавшихся устроить обвал с помощью взрыва. Одного взгляда на паршиво выглядящие конструкции, поддерживающие своды коридора, хватило ей, чтобы понять замысел сепаратистов. Стоило термодетонатору взорваться, как на них обрушилось бы немалое количество породы, не только погребая под собой отряд, но и перекрывая проход. Расправившись с засадой, отряд на некоторое время остановился, осматриваясь и ставя датчики движения и камеры, дабы быть в курсе происходящего на уже зачищенных участках. «Оставить тут отделение», — вздохнула девочка, понимая, что именно этот перекресток придется охранять, дабы не оказаться отрезанными от основных сил, лучше даже два, — добавила Трис, еще раз окинув взглядом коридор. «Есть, командир», — отозвался клон-капитан, командовавший ее отрядом. В этот раз мандалорцы отправились с Риваном, из-за чего Лара была вынуждена довольствоваться исключительно бойцами в белой броне, что ее раздражало. Увы, но она и прежде не слишком им доверяла, а после сведения о приказе 66, так и вовсе стала опасаться поворачиваться к ним спиной. Двигаясь дальше, отряд планомерно зачищал помещение за помещением. Первыми в ход шли светошумовые гранаты, а затем заходили бойцы с блоками штурмовых щитов, из-за которых вели стрельбы остальные пехотинцы. Надо сказать, эта тактика себя более чем прекрасно зарекомендовала. У джебимцев попросту не было шлемов с визорами, способными мгновенно менять уровень фильтрации светового потока, защищая глаза. Ощупывая силой пространство впереди, Трис нахмурилась. «Капитан», — произнесла Элара, — «всем соблюдать тишину и осторожность. Похоже, что впереди что-то интересное». Впервые за время штурма девочка ощутила женскую энергетику, и, судя по эмоциям этой особы, она тут далеко не пленница. Едва ли находящийся в плену разумный будет испытывать такую злость, жажду убийства и уверенность в себе. К тому же, рядом с источником этих эмоций находились полтора десятка мужчин, воспринимающих поведение сей особы нормой. «Есть, командир», — спокойно отозвался клон-капитан, передав распоряжение Падавана остальным бойцам. Сама Трис, выключив наплечный фонарь, пошла впереди остального отряда, уже не только прощупывая все вокруг разнообразными техниками силы, но и прислушиваясь, из-за чего пришлось настроить микрофоны шлема на максимальную чувствительность. «Полковник, нам надо уходить», — донеслось до слуха девушки, когда она приблизилась к аурам джебинцев на расстоянии десятка метров. Командующий распорядился: «Я дождусь кузена». Последовал ответ раздраженным женским голосом: «Уходите сами». «Но, вперед», я сказала. Губы Трис растянулись в хищной усмешке. «Какая знатная у меня будет добыча», подумала он. «Риван порадуется этому трофею». Подобравшись ближе, девочка оценила ситуацию. Отряд из полутора десятков бойцов в форме нимбусов стоял у открытой бронедвери, за которой находился длинный, уходящий во тьму, широкий проход, которого на найденных в Чоэле картах попросту не было. Судя по всему, перед вторжением на планету Стратус не просто так уничтожил все сведения о старых шахтах. Лишь пару дней назад удалось найти информацию об этих штольнях периода колонизации, да и то, в резервных архивах музея. Усмехнувшись, Алара, используя технокинез, уронила перед нимбусами бронестворку, после чего уничтожила все осветительных приборы в помещении. Теперь можно использовать кое-что из арсенала датамирских ведьм, благо Лилаш щедро поделилась с ученицей Ривана знаниями. Понятно, что основную массу из богатого опыта ведьмы Трис еще долго не сможет применять, но кое-что ей доступно уже сейчас. Хизипуаулихлея, прошептав слова заклинания, Алара ощутила, как тьма внутри нее встрепенулась, а затем, выплеснувшись наружу, закутала девушку плотным коконом черноты, скрывая от взгляда и техники. «Джедай!» — раздался злой крик одного из нимбусов, который мгновенно схватился за горло. «Как же я хотела опробовать эту технику в деле», — усмехнулась Трис, наблюдая за тем, как мужчина быстро оседает на колени, хватаясь за горло. Между тем девушка не стала останавливаться на освещении и проходе. Технокинез быстро превратил в хлам бластер и термодетонатор нимбусов. Осознав данный факт, мужчины схватились за пехотные тесаки и вибромечи, став в круг, в центре которого оказалась излишне упертая дамочка. «Госпожа Стратус», — усмехнулась Тарис, — «я тебя, суку, узнала. Именно кузина Альто руководила памятным нападением на столичный форт, когда нимбусам удалось добраться до здания штаба. Тогда сама Элара выжила исключительно благодаря пройденным под руководством Ривана тренировкам, наличию брони и везению. Если бы хоть один из этих факторов отсутствовал, то в тот день ее жизнь точно оборвалась. За считанные секунды Тарис смогла убить всех нимбусов, умудрившись обойтись без использования меча, только техники силы, которым ее научили Риван и Лилаш. В эти мгновения девочка испытывала запредельное удовольствие от осознания своих возможностей. Отсутствие вокруг союзников, которых во время прошлых столкновений Элара опасалась задеть, из-за чего не могла применить такой богатый арсенал, теперь играла на руку девочки. Оставшись одна, кузина лидера местных сепаратистов принялась крутиться на месте. Кромешная тьма, скрывающая не только Тарис, но и тела убитых нимбусов, не дала женщине увидеть, куда она ступает. Из-за этого полковник запнулась ногой об один из трупов и растянулась на полу. Оружие выскользнуло из ладони госпожи Стратус. Осторожно подходя к быстро поднимающейся женщине, Алара сохраняла осторожность. Ей не хотелось умереть из-за собственной глупости, особенно, когда перед носом такой хороший трофей. Предусмотрительность девочки оказалась не беспочвенна. В руках ее противницы появились два метательных ножа, которым Стратус начала активно размахивать. «Покажись!» — закричала женщина. «Я знаю, что ты здесь, джедайское отродье!» «Ты не угадала!» — фыркнула Тарис, решив поиграть, надеясь быстро раскрутить Стратус на информацию. Джедаев на планете нет и не было. Сделав несколько тихих шагов в сторону, она усмехнулась, увидев, как ее противница метнула один из своих ножей в то место, где секундой раньше находилась ученица Ривана. Судя по всему, кузина Стратуса не просто так имела звание полковника. «Что, твари, так и знала, что вам нельзя доверять!» — закричала в ответ женщина. «Ублюдки, такие же лицемеры, как джедаи, будьте вы прокляты!» «Это лишь слова, дорогуша», — рассмеялась девочка, быстро присев и перекатившись в сторону. Почти сразу же Стратус метнула второй нож, тут же достав из-под одежды новую пару. «Я тебя достану, тварь», — перешла на визг джебимка. «Покажись, или ты трусишь». «Я играю», — решила дальше дразнить свою жертву Тарис, и мы не закончили разговор. «Так что ты там говорила про джедаев, с которыми связался твой кузен?» «Что, джедаями?» — опешила женщина, замерев на месте. «Что значит, что вообще происходит?» В этот момент Элара ударила молниями силы. Впервые эта техника получилась у нее сразу и без ошибок. «Пошел, пошел!» Динамик гарнитуры разрывался от голосов клонов и мандалорцев, отдающих приказы, отчитывающихся по ситуации и просто комментирующих происходящее. Бойцы, используя штурмовые щиты и светошумовые гранаты, зачищали одно помещение базы сепаратистов за другим. Идущие с ними джедаи поддерживали бойцов, где надо, ставя барьеры силы, а в иных ситуациях, возвращая врагу брошенные им же гранаты. Сами клоны не рисковали использовать термодетонаторы, опасаясь обвалов. Все же, старые, давно выработанные шахты, которые были превращены партизанами в крепость, вполне могли устроить подлянку. Да и неизвестно, где конкретно находятся склады с боеприпасами и взрывчаткой, что создает дополнительные риски. До максимума ускорив свое восприятие, я прощупывал силой каждый уголок подземного комплекса и убивал джебимцев, попадающихся мне, прекрасно зная, что свои находятся позади, в то время как впереди есть лишь враги. Благодаря этому сопротивление защитников быстро ломалось, а их система обороны, рассчитанная на использование мощных заслонов на переходах между бывшими штольнями, трещала по швам и быстро рассыпалась. «Противник!» — раздался к гарнитуре очередной окрик кого-то из клонов. «Да, я двигался по прямой, отставляя своим бойцам и джедаям для зачистки боковые ответвления. Сейчас важно действовать быстро, а потому вперед с максимальной скоростью двигается ударный кулак со мной во главе. Аларинтис, Алара и младшие джедаи ведут отряды зачистки на второстепенных направлениях. Ублюдок!» — грозный крик бросившейся на меня массивной фигуры со светлыми, собранными во множество кос волосами и бородой, вызвал усмешку. «Альто», — усмехнулся я, поймав телекинезом меч джебимца, — «как же я хотел тебя увидеть». Впрочем, Стратус не торопился сдаваться. Выпустив рукоять меча, мужчина схватил два термодетонатора и бросился на меня, нажав кнопки активации. Если бы не тот уровень владения технокинезом, который я смог достичь благодаря жизни на Татуине и нынешней войне, помноженный на ускоренное восприятие, то у него имелся шанс подорвать себя, прихватив в качестве посмертного трофея меня и мандалорцев, что были в моем отряде. «Не так быстро», — усмехнулся я, — «ты мне еще живым нужен. Подохнуть у тебя получится только тогда, когда я тебе это разрешу». «Сэр», — сзади пошел один из клонов, — «докладывают их отряды зел». Командир Лара смогла захватить полковника Стратуса. Повернув голову к Альто, я увидел расширившиеся зрачки мужчины. Похоже, что операция по миротворению Джабима подходит к завершающему этапу. Во всяком случае, ее активная фаза точно закончена, а мелкие очаги сопротивления, после захвата главного инициатора всего этого дерьма, удастся раздавить довольно быстро. Глава 67. Охотник и добыча. Высокий мужчина, с грязными светлыми волосами и того же цвета бородой, мрачно смотрел на сенатора Чучи. Двое дроидов, выделенных лейтенантом Норд в качестве дополнительной меры безопасности, держали пленника за кисти рук, не давая вновь броситься на девушку. Самария смотрела на джебимца с удивлением и отвращением. Считанные секунды назад он с криком ярости бросился на нее, брызгая во все стороны слюной. Лишь быстрая реакция дроидов позволила избежать непоправимого. Учитывая рост и массу пленника, одного его удара хватило бы миниатюрной девушке для отправки в лазарет, в лучшем для нее случае. Вот так и выглядят сепаратисты в действительности, сенатор, раздался за спиной Рея спокойный голос Скайуэкера. Вошедший в камеру офицер, а девушка не могла ассоциировать рослого широкоплечего воина в серой форме с генеральскими планками с джедаями, презрительно оглядел зафиксированного машинами Стратуса. «Но почему? Я ничего не сделала ему, и Пантера не виновата в бедах его планеты», — удивленно произнесла Чучи. «В бедах своего народа виноват он сам», — пожал плечами генерал, впрочем, как и остальные главы Джабима, что правили этой планетой до него. Альто Стратус лишь оказался последним в череде недальновидных и алчных мерзавцев. «Кто бы говорил, джедай», — произнес пленник, — «это не мы себя сами бомбили. И вашей планете выделялись громадные средства на формирование системы образования и здравоохранения», — махнул рукой Скайуэкер, — «и не один раз. В ваш мир вкладывались промышленные корпорации, отправляя геологические экспедиции. Они были готовы заключать инвестиционные договоры, но всем вам не хотелось позволять кому-то постороннему вести разработку месторождений. В итоге, вы продались КНС, отвернувшись от законной власти. Итог закономерен. Преступники будут наказаны». «Ты сам преступник, джедай», — оскалился джебеймец, — «военный преступник. Ты установил блокаду. Ты уничтожил наши склады». И Скайуэкер молча слушал Стратуса, давая тому возможность высказаться, а затем, когда Альто замолчал, фыркнул. «И всего этого могло бы и не произойти, если бы ты не продался Дуку, пытаясь устроить из своего мира ловушку для меня и моих подчиненных». Ответом мужчине было молчание пленника и полный ненависти взгляд. «Но почему вы бросились на меня?» — просил Рея, желая прояснить для себя этот вопрос. «Ты такая же республиканская шлюха, как та тварь, которая предлагала нам сдать планету», — фыркнул джебимец. «Вы все продажные мрази. За деньги и власть сдадите кого угодно». Вздохнув, девушка отвернулась, прикрыв рот узкой ладонью. Идя в тюремный блок императора, она не так представляла себе этот разговор. Впрочем, и подобного поведения от Стратуса девушка не ожидала. «Собственно, вот вам пример классического сепаратиста», — пожал плечами генерал, — «лицемерный, продажный предатель, готовый всадить нож в спину кому угодно, лишь бы это оказалось выгодным. А если его поймать за руку, то он начинает верещать о том, какие все плохие. Нравится, сенатор Чучи?» Девушка подняла взгляд на офицера. Скайуэкер смотрел на Стратуса с неприкрытым отвращением. Он мог принести процветание своему миру, но предпочел путь предательства. Итог закономерен. Вздохнув, район покачала головой. «Теперь я понимаю, за это вас журналисты и назвали черным палачом. Броня, методы, взгляды». В ответ Скайуэкер лишь пожал плечами. «Честно говоря, я понятия не имею, за что они со мной так. Вроде бы, еще никого лично не казнил. В бою убивал, что уж спорить, но именно казнить самолично мне не доводилось». Еще раз посмотрев на Стратуса, девушка покачала головой. «Полагаю, что нам есть о чем поговорить, генерал». «Думаю, что да», — согласился тот, — «однако, камера с преступником – не лучшее место для беседы. Мой кабинет подойдет для этого куда лучше». «Тогда не будем тут задерживаться», — кивнула девушка. Так и знал, рассмеялся Стратус, шлюха. Дернувшись, сенатор вздохнула, но отвечать не стала. Ей уже было ясно, что заключенный будет стараться уколоть ее морально, раз ему не удалось добраться до девушки физически. Идя следом за генералом Скайуэкером, Рэя в очередной раз анализировала как саму ситуацию над Джабиме, так и те изменения, что произошли за прошедшие месяцы с ней самой. 94 дня она пребывает на борту Императора. 8 раз ей довелось спускаться на поверхность планеты, оккупированной силами Республики. Увиденное серьезнейшим образом перевернуло представление девушки о происходящем. Еще до начала войны, ей казалось, что сам кризис вызван исключительно экономическими и политическими между разными группировками разногласиями, но чем дальше, тем больше ей становилось понятно, что ситуация значительно глубже, чем выглядела на первый взгляд. Посещая в составе сенатских комиссий самые разные планеты, в том числе, находящиеся в зоне боевых действий, девушка увидела нищету, голод, коррупцию, тоталитаризм и бандитизм. А ведь это все появилось не мгновенно. Ей стало понятно, что республика – не идеал. Подавляющая часть населения попросту не образована, лишена нормальных заработков и медицинской помощи, живет за чертой бедности и практически постоянно голодает. С каждым годом ситуация все хуже. Очень многие на местах, как ни парадоксально, во всем винят быстро размножающихся инсектов и рептилоидные расы, пытающиеся выдавить человекоподобные и людские расы с планет, пригодных для сельского хозяйства. Естественно, что аналогичные процессы имеют место и в промышленности, торговле, банковской сфере, направлениях высоких технологий. Те же производители нейропроцессоров давно поделили рынки сбыта и жестко пресекают появление новых игроков, не стесняясь использовать для этого наемников, пиратов и собственные СБ, давно сравнимые с настоящими армиями. Джабим же стал, фактически, самым тяжелым испытанием для совести Рэя. Она видела орбитальную бомбардировку, но после неприятных бесед со Скайуэкером и адмиралом Уоллином, который был еще менее вежлив, чем генерал и не стеснялся тыкать в лицо стволом бластера в лицо Чучи, поняла, что все не так просто и однозначно, как ей хотелось бы. В первое время она записывала происходящее, стараясь зафиксировать каждый приказ, но потом поняла, что это бесполезно. Война все спишет, а победителей не судит. В данном случае, Скайуэкер и Уоллин оказались победителями, которых на Корусанте встретят почестями и новыми орденами, а не обвинениями и судом. Органа неоднократно намекал ей, что стоит рассмотреть ситуацию более глубоко и не совершать необдуманных и скоропалительных решений, порой объясняя действия Скайуэкера и его жестокость государственной необходимостью. Слова друга заставили Рэя последовать совету Бейла и начать более серьезно рассматривать происходящие на планете события. Ради этого девушка встретилась со Скайуэкером и уговорила его дать доступ к материалам по происходящему на планете и возможность посещать ее поверхность. Тогда у нее состоялся долгий и неприятный разговор, после которого офицер все-таки дал добро на все действия сенатора. Знала бы Рэя, чем это обернется, сбежала с императора на Корусант при первой же возможности. Стоило ей начать разбираться, как Чучи оказалась потрясена. Массовые казни, на первый взгляд, преступление, а на второй, расстреливали тех, кто нападал на дома мирных жителей, решившихся помогать республиканским войскам. Записи дроидов-наблюдателей, на которых озверевшая толпа разрывает семью за то, что те начали работать в ремонтной бригаде, получая за это пайки, медикаменты и деньги, потрясла девушку до глубины души. Эти полные ярости крики и жажда убийства, что буквально источали джабимцы, забивая до смерти мужчину-инженера, его жену и двоих дочерей, коим не было и 10 лет, заставили Чучи несколько часов рыдать, пачками поедая таблетки успокоительного. После увиденных записей, коих были тысячи, массовые казни джабимцев уже не казались чем-то преступным. Любой суд вынес бы аналогичное решение, за убийство в составе группы, да еще и детей, в республике положена смертная казнь. Можно сказать, что Скайуэкер ускорил процесс, не став тратить время и ресурсы на отправку убийц в республиканские суды. Успокоившись, сенатор продолжила изучение материалов, включая допросы задержанных на планете пособников-сепаратистов. И, как бы девушка ни старалась сохранять непредвзятость, чем больше она просматривала записи, чем больше общалась вживую с жителями Джабима, тем больше понимала политику Скайуэкера. На этой планете живут дикие и жестокие существа, назвать которых разумными у Рэя не поворачивался язык, как бы она ни старалась пересилить себя. Они не способны к цивилизованному диалогу и понимают лишь язык силы, угроз, насилия и наказания. Да, среди них встречаются нормальные личности, но их так мало. Периодически происходящие беседы с генералом, на которые офицер стал выделять время, все меньше вызывали в душе девушки отторжение, и все чаще она начинала соглашаться с джедаем в его мнении о необходимости показательного и неотвратимого наказания не только за убийство, но и за сам факт поддержки мятежников. Впрочем, Скайуокер не забывала говорить важную деталь: если бы над Джабиями изначально соблюдали неписанные законы войны и демонстрировали готовность к уважению противника, то и сами местные сепаратисты могли бы рассчитывать на снисхождение. Однако, изначально продемонстрировав запредельную жестокость, они подписали себе приговор. В первое время после бесед с генералом голова сенатора могла болеть часами. Ломающаяся картина привычного мира, неприятные, вызывающие ужас, факты, откровенная жестокость сторон, помноженные на ледяную, почти лишенную эмоций, логику офицера, заставляли Чучи ломать голову над аргументами в пользу своей позиции, но все больше и больше девушка осознавала, что ей самой становится противно от собственных слов, а логика и аргументы Скайуокера все чаще находят отклик и понимание в ее душе. Каждое такое осознание, заставляющее пересмотреть свои цели, поступки и планы, вызывало у Рэя странное чувство облегчения и удовлетворения, а очередной приступ ноющий, а порой и острый, головной боли отступал. Иногда в сознание Чучи закрадывалась мысль, что джедай каким-то образом влияет на ее разум. Однако, после очередной вспышки мигрени, подобные рассуждения начинали выглядеть глупыми. Оказавшись в кабинете Скайуокера, девушка огляделась. Весьма скромная обстановка. Только стандартная мебель, поставляемая на флот в кабинеты старшего офицерского состава. Ничего личного, кроме 5 характерных рукоятей, висящих на небольшом деревянном щите. «Это боевые трофеи», — усмехнулся генерал, заметив заинтересованный взгляд девушки, «оружие ситхов, которых мне удалось убить». 5, повернулась к нему Рэя, их было 5, 4, покачал головой джедай, одна из них предпочитала использовать в бою 2 меча. Кивнув, Чучи села в кресло перед рабочим столом генерала, приняв чашку с горячим кафом, и произнесла: «Ситуация со Стратусом странная, будто бы он психически болен. В какой-то степени, пожал плечами офицер, мания величия, жажда насилия и убийств, алчность. Обычный набор местечковых князьков, добравшихся до власти, мнящих себя едва ли не хозяевами жизни. Обычное явление, которое принято называть потерей чувства реальности». Кивнув, девушка сделала глоток горячего напитка, глядя на своего собеседника. Как и всегда, голова начала болеть. Пока еще слабо, но Рэя прекрасно знала, что боль будет лишь усиливаться, а потом постепенно спадать в течение нескольких часов. Нечто подобное она испытывала во время бесед с гранд-магистром Винду во время его визитов в Сенат. Органа еще тогда пояснил, что сила джедаев влияет на окружающих, давя на разум, из-за чего подобные явления не редкость среди политиков. Впрочем, покойная Матма в тот же период утверждала, что до исчезновения Йоды подобных явлений не наблюдалось, и все может быть не так просто. Однако, подозрительность Мон не разделяли остальные члены комитета лоялистов, считающие, что орден заслуживает почти безграничного доверия. Сама же усопшая подобные высказывания старалась пресекать, вечно напоминая о многочисленных войнах прошлого, не раз ставивших республику на грани уничтожения. По версии Матмы, всегда к ним были причастны именно джедаи, из-за чего доверять им не стоило. «И что вы планируете с ним сделать?» – спросила Чучи, решив выяснить судьбу Стратуса. Уже познакомившись с судебной системой республики, девушка опасалась, что у Альто найдутся влиятельные покровители, которые смогут вытащить это чудовище из тюрьмы и помогут избежать справедливого наказания. Учитывая существующее законодательство Джабима, самым выгодным решением будет передача формальной власти на планете Орлиссу Гилмунну. Чучи полуприкрыла глаза, пытаясь вспомнить, о ком идет речь. Однако, Скайуокер опередил ее. Это единственный выживший член Конгресса Джабима. Остальных попросту убили бойцы спецподразделения Нимбус. Фактически, единственный законный представитель власти на планете. Сам Альто стал правителем в результате военного переворота. Но, простите, но почему республика столько времени закрывала глаза на этот факт? Нахмурилась Рэя. Вопрос не по адресу, улыбнулся джедай, В те годы мне было всего 9, и я только стал падаваном. Детали тех событий мне попросту неизвестны. Думаю, те политики, что в тот период уже представляли интересы своих планет и секторов в стенах Сената, смогу сказать больше. Покачав головой, девушка хмыкнула. Я все время забываю, что вы немного моложе меня. Ваше поведение и мышление больше подходит умудренному годами политику, а не молодому джедаю. Приступ невероятно сильной головной боли заставил Чучи поморщиться, поставив чашку на ламберный столик, расположенный между гостевыми креслами. «Позвольте вам помочь», — сквозь туман боли донесся до нее голос Скайуокера. Открыв глаза, Рэй увидела стоящего перед ней джедая, от рук которого исходило алое с серебристыми всполохами сияние. Когда он поднес ладони к голове девушки, мир на несколько мгновений посерел и замер, а затем все пришло в норму. Боль полностью исчезла. «Благодарю вас, что это было? Стресс и переутомление, полагаю», — хмыкнул офицер. «Судя по всему, вы не так уж много времени уделяете сну. Когда вы в последний раз спали?» «Я», — сенатор замер, пытаясь вспомнить, когда позволяла себе выспаться во время этой поездки, и поняла, что ни разу. Фактически, девушка уже не первый месяц спала по 2-3 часа в сутки. «Думаю, вам стоит отдохнуть, сенатор», — вздохнул джедай, — «не стоит себя изводить подобным образом. Джаби им никуда не денется. В ближайшую пару недель, точно». Когда за сенатором закрылась дверь, я удовлетворенно кивнул. «Обработка Рэя идет не так быстро, как хотелось. Девушка обладает сильной волей и весьма устойчивой психикой, довольно высоким сопротивлением и острым умом, из-за чего изменения в ее разуме, вносимые мной, приживаются достаточно тяжело. Из-за этого приходится действовать осторожно, по капле подтачивая ее восприятие и логику, постепенно и плавно меняя убеждения и внутренние установки, формируя верность именно мне, а не республике и неким идеалам. Впрочем, оно того стоит. Еще несколько недель Лирая будет окончательно обработана, а затем останется надеяться на то, что дурной пример окажется заразительным и, почуяв выгоду, сенаторы начнут принимать участие в подобных проверках, желая получить прибыль для себя лично и своих планет и секторов. Деньги – отличнейший мотиватор, а личный контакт с политиками даст мне возможность сформировать в стенах Сената свою группу поддержки, способную, если не пресечь поползновения в мой адрес, так заранее о них предупредить. Впрочем, смерть Матмы – не самый хороший элемент ситуации. Она может послужить останавливающим фактором, из-за которого на подобный риск пойдут лишь самые отмороженные и наглые из политиков. Допив свой кав, я посмотрел на дисплей датапада. Новости из Карельянского сектора. Несмотря на прогнозы Уолина, эскадры Кайнестеки смогли закрепиться на некоторых планетах, а главное сокровище этого региона, громадные комплексы орбитальных верфей, находятся в осаде. Не помогли местным силам обороны ИСБ-корпорации экстренно выведенные из доков экспериментальные звездные разрушители, вызвавшие массу вопросов среди сенаторов. Все же, модифицированная версия Венатора, с очень узнаваемыми обводами, пусть и обладающая куда более серьезными вооружением и бронированием, не прогулочная яхта и никак не вписывается в закон о созерцании Херми, которым воспользовались власти сектора. Среди политиков на Корусанте даже начали курсировать слухи, просочившиеся в прессу, о том, что Карельянский сектор намеревается отделиться от республики, пользуясь ситуацией на фронтах. Между тем, генеральный штаб не торопится посылать флот ВАР в качестве помощи карельянским подразделениям, чьи дредноуты и крейсера сейчас погибают под залпами оплотов, покорителей, бунтарей, проведения и щедростей. Отсутствие же в секторе джедаев, исчезнувших из анклава еще до вторжения, играет на руку сепаратистам. Сейчас их противник лишен поддержки одаренных, из-за чего не существует факторов, способных поменять ход сражения в пользу карельянцев. Представитель всего сектора уже завалил Сенат петициями и требованиями, на которые реакции попросту нет. Пока Карелия не откажется от исполнения закона созерцания Херми, никто не станет помогать двуличному региону. Потому местным властям придется определиться. Они будут дальше заявлять о своем нейтралитете и тихо строить флот, отбиваясь от более чем грозных сил КНС самостоятельно, или все-таки признают главенство Корусанта, примут участие в государственных оборонных программах и получат военную помощь. Судя по всему, ситуация не настолько критична, раз по сей день А прошло уже около 3,5 месяцев после начала вторжения. ВАР так и не вмешалась в ситуацию. Раздавшийся сигнал от терминала двери отвлек меня от чтения новых сводок по Карелии. «Гелумун», — раздался голос Джибимца. «Входите», — ответил я, с помощью технокинеза открывая дверь. «Полагаю, разговор был продуктивным», — спросил Орлис, входя в кабинет. «Сойдет», — улыбнулся я. «Присаживайтесь». «Благодарю», — кивнул конгрессмен, располагаясь в кресле. «Сейчас мужчина выглядел достаточно прилично, хотя, еще месяц назад больше походил на полуживой труп. Оперативникам СБ удалось найти его в одной из тюрем Чоэла, куда Джибимца отправил Стратус. Просто так устранить Гелумуна Альто не рискнул. Этот политик обладал весьма широкими знакомствами в Сенате, благодаря чему на Стратуса началось давление почти сразу после ареста Орлиса. Полагаю, что оно было одним из тех факторов, что окончательно добили экономику планеты, не дав Альто приобрести репутацию спасителя и мудрого правителя. Ведь именно деятельность друзей Гелумуна стала одной из реальных причин объявления карантина вместо оказания помощи 10 лет назад. Да и в последующие годы друзья конгрессмена старательно вставляли палки в колеса новых властей планеты, удалив ее из инвестиционных листов, лишив налоговых льгот, арестовывая банковские счета новых чиновников. По сути, Джабим уже 10 лет находился в экономической блокаде. И если бы не интерес КНС к здешним месторождениям, то эта ситуация могла сохраняться годами. «Чем обязан вашему визиту?» – поинтересовался я, глядя на явно нервничающего политика, который не торопился начинать разговор. «Мне хотелось бы знать, что будет дальше с Джабимом и со мной», – произнес Орлис. «Исходя из того, что мне известно, у Сената нет единого мнения на этот счет, но могу подсказать, как его можно сформировать. Извольте», — облегченно вздохнул Гелумун. «Договаривайтесь», — усмехнулся я, — «Сиенар и органы сейчас находятся на контроле ситуации. Райт заинтересован в своей доле, органы организовал процесс работы здешней добывающей отрасли, а я обеспечил функционирование всего этого механизма военной силой. Вам нужно лишь найти свое место в нем, например, обеспечить подчинение остатков местного населения республики и нормальную работу шахт, космопорта. А если сюда вернется КНС, нахмурился политик, без грозных эскадр республики мне придет конец. А кто вам сказал, что таковые покинут орбиту Джабима? Слишком многие заинтересованы в том, чтобы здешние ресурсы утекали во вполне конкретные карманы. Естественно, что на генеральный штаб надавит и никто отсюда не уберет ни станцию наблюдения, ни орбитальную крепость, ни оборонительные платформы, ни звездные разрушители. Максимум, что может здесь произойти, ротация. «Вы меня обрадовали», — выдохнул Гелумун. «Рад за вас». Возвращение УНИК-7 на Корусант было победоносным, что изрядно раздражало Сидиуса. Операция по ликвидации Ривана оказалась провалена из-за того, что древнего ситха попросту недооценили, впустую израсходовав ресурсы, кадры и время. Более того, он еще и умудрился выжать из ситуации максимум пользы. Этот факт одновременно раздражал и восхищал владыку. Впрочем, эмоции не помешали ему самому воспользоваться происходящим, включая постоянно идущие с Джабима отчеты о зверствах сепаратистов в отношении лояльных республики граждан, которые отправлялись сенатором Чучи. Благодаря этим весьма дотошно выполненным документам Сидиус, действуя совместно с СРБ, смог дожать Сенат и получил очередную порцию власти, в виде ряда новых чрезвычайных полномочий, которые, конечно же, будут аннулированы после завершения войны, теоретически.